«Нет, вы никогда не признаете себе, что трехразовое питание и коечка в краснокирпичном домике с зарешеченными окнами с видом на него забронированы вам в любой день. Но где-то на дальних выселках сознания всегда будет темнеть мутное, бесформенное пятнышко легкого, опасливого и привычного беспокойства, как у самого забубенного верующего, даже в отчаянном загуле. Нет-нет, да мелькнет смущение грядущей Божьей карой. Или, если вам чужда религиозность и анахронизмом представляется мысль о страшном суде и воздаянии, можно сравнить это с ощущением любого игрока. Вступая в игру, вы надеетесь на выигрыш и даже на крупный куш иногда, но не можете избежать риска. Таковы правила, иначе игра выродится в беспроигрышное занятие с гарантированной пенсией. Это полезно для здоровья, но скучно. Я довольно давно играл свою игру, и, видит Бог, не зарывался. Шел на риск, когда считал его оправданным, соблюдал конспирацию, хотя и понимал ее наивность, и смиренно соглашался с пословицей: «Сколько веревку не вить, а концу быть». Потому что только идиот может надеяться на безнаказанность, когда его ловят 250 миллионов человек. Конечно, можно было и задаться вопросом, зачем все это? И несколько лет назад я бы ответил на него без раздумий. Но сегодня я сомневался, потому что уже не верил, как тогда в колонии, что время может вернуться, словно отданная в долг пятерка. И никакими деньгами нельзя оплатить несбывшееся, и нет свободы в денежном выражении. По обводному я выехал на Глухоозерское пустынное шоссе и прибавил газу. Красная стрелка спидометра поползла вверх. Встречный поток воздуха запел в желобках крыши. До смены оставалось 10 минут. Подвесные трубчатые ворота аварийки плавно разъехались, пропуская меня. Свернув вдоль бетонного забора, я проехал мимо длинного низкого здания диспетчерской и поставил машину носом к стене кочегарки. На стояночной площадке уже шла пересменка. Шоферы толклись возле кабин, слесари возились в фургонах, проверяя комплект инструмента, запасы кранов, муфт, трубных гаек и прочего железа. Площадка была сырой, но чистой, и красно-желтые машины стояли ровной линией с промежутками в 1,5–2 метра. Я захлопнул дверцу «Волги» и пошел к своему фургону. Аварийка получала с завода новые ГАЗ-51 и переоборудовала их под спецмашины. Вместо бортового кузова ставился узкий, не выходящий за габариты задней колеи, деревянный фургон, обитый кровельным железом. В фургоне этом был слесарный верстак с тисками, ящики для инструмента и запчастей, железная лестница-стремянка. Труба глушителя проходила через фургон для обогрева слесарей зимой. Еще в машине была коротковолновая рация для связи с диспетчерской. Вот эти машины с экипажем в 2-3 человека круглосуточно дежурили, готовые выехать на аварию газопроводов, утечку газа в котельных и жилых домах. Летом работа была довольно спокойной, но зимой и весной приходилось повертеться. Земля, промерзая, часто рвала магистрали. От мороза лопались чугунные муфты, наружной разводки и лестничные краны. Весной при оттаивании грунта тоже хватало хлопот. Я приближался к фургону, и с каждым шагом все больше становился шофером, шофером из шоферов. Позади оставалась призрачная жизнь мелкой акулы-железки. Пропадала, исчезая куда-то, изгойское чувство бродяги. Забывались безответные вопросы, бередившие душу. Да и ответы становились ненужными. Я будто рождался вновь в счастливом неведении. И время, мое время исчезало, но только на сутки. Я подошел к своему фургону, пожал руку сменщику Яши, крепенькому, низкорослому, вырицкому мужичку с широкими красноватыми скулами и цепкими, хитро прищуренными глазами. У нас в аварийке работало несколько таких пригородных кулачков, сбывавших на рынке картошку, лук и свинину. 3 дня жилились они в своих хозяйствах, и после этого суточное дежурство в аварийке казалось им блаженным отдыхом. «Как работалось, Яша?» — спросил я. «Да с вечера шло ничего, а к утру загоняли», — ответил он, показывая в улыбке ровные желтые зубы. «Бак полный, только заправил. Да еще терендит что-то сзади. Как только больше 40, так начинает. Я уж думал, стремянки фургона ослабли. Залез, посмотрел. Там все нормально. Так и не понял, чего. Будешь ездить, послушай». «Ладно», — ответил я. «Будет возможность, заеду на эстакаду. Посмотрю весь низ. Валяй домой. Там в бардачке луку пакетик и сало проперченное. Я тебе принес». Яша улыбнулся, совсем спрятав глаза в хитром прищуре. «Спасибо, но зачем? У меня твоя вязка луку до сих пор на стенке в кухне висит», — сказал я, испытывая смущение и искреннюю благодарность. «Как зачем? Такого сала в магазине не купишь, во рту тает. С кусочком одним можно целую бутылку выкушать. А луку нет нигде. На сытном 1,5 рубля кило. Да разве такой? Я позавчера вынес, и в момент разобрали». Лицо его стало серьезным и значительным. Я, улыбнувшись, протянул ему руку. «Ну, добро, садись, а то мест не останется, стоять будешь до вокзала». Утром после смены допотопный пас подбрасывал шоферов и слесарей до московского вокзала. «А мне до Кузнечного только. Там еще 5 мешков картошки нужно расторговать. к обеду справлюсь», — сказал он, пожимая руку. «Счастливо отработать!» И пошел к автобусу, косолапо и крепко ставя ноги в низких, тускло поблескивающих яловых сапогах. А возле автобуса уже стояла небольшая толпа отработавших смену. Теснясь в узковатых автобусных дверях, шутливо переругиваясь, шоферы и слесари впихивались в салон и спешили занять сидячие места. Взрёвывали прогреваемые двигатели. Над стояночной площадкой плыл запах отработанных газов, обрывки смеха. Я вспрыгнул на бампер своего фургона, открыл капот и проверил уровень масла в двигателе. Хотя можно было не делать и этого. Яша был надежный сменщик. И тут, перекрывая шум двигателей, из динамика раздался писклявый голос диспетчерши. «Машина 6637, на выезд!» Это был мой номер. Я закрыл капот и залез в кабину. Тут же из двери диспетчерской вышел мой слесарь Витька Цуканов с листком наряда и моей путевкой. «Здорово, на Дальневосточный поедем», — сказал он, садясь в кабину и привычным жестом поправляя очки с сильной диоптрией. «Здорово, поедем», — откликнулся я и завел двигатель. Выезжая из ворот аварийки, я сразу врубил сирену и проблесковый маячок, выскочил на осевую линию и понесся мимо шарахающихся на перекрестках машин. Работа началась. Нам с Сукановым пришлось крутиться без перерыва до самого обеда. Меняли уплотнения в сгонах квартирной разводки, делали профилактику плитам в общежитии строителей, искали утечку газа в подвальной кладовой магазина, меняли чугунный кран 2,5 дюйма на вводном домовом трубопроводе. С этим последним пришлось повозиться. Приржавевшие резьбовые соединения никак не сдвигались с места. Тяжелый шведский ключ, 5-й номер, сам весил чуть ли не пуд. А Витька был хорошим слесарем, но слабосильным, так что все тяжелое доставалось мне. Но это была моя работа. Мне платили полставки за слесаря. В 12, когда по рации нам ответили, что пока заявок нет и можно пообедать, руки у меня ныли, и я старался расслабить их на баранке руля. Проспект Майорова был опрятен и выглядел празднично. Немногочисленные прохожие без сутолоки шли по узковатым тротуарам, а впереди, над Исаакиевской площадью, голубело светлое очистившееся небо. Настроение у меня поднялось. Я сказал Цуканову: «Поедем в погребок, Витька, там всегда мясо вкусное». «Да ну его, там дорого!» — заныл он. «Ничего, на бутылку портвейна меньше выпьешь», — сказал я. «Не», — ответил он, поправляя сползающие на кончик носа очки. «Сутки отработать и потом не выпить бутылку — так не пойдет. Я лучше не пожру». «Дубина! Тебе вообще эту бормотуху пить нельзя. Без глаз совсем останешься», — сказал я, поворачивая на Плеханова. «Почему это без глаз?» — ворчливо спросил Цуканов. «Потому что в этой краснухе всяких сивушных масел и дряни в 100 раз больше, а сивуха прежде всего на глаза действует. Я видел раз на севере, как 2 дурака политуры напились и ослепли. Сказал я, не сдерживая резких интонаций, потому что знал, что Витька не обидится на меня. Мы уже несколько лет катались вместе и успели понять друг друга. Да и парень он был хороший, с какой-то врожденной тактичностью, хотя и вырос в самой простой семье. «Чего ж ее продают, раз она вредная?» — спросил он, и в голосе послышалось упрямство. «Ох, с тобой не договоришься. Тебе она вредна, понял? Хотя и вообще-то отрава». Громче обычного ответил я, искоса взглянув на него. Переулком мы выехали на Исаакиевскую, по зеленому проскочили мимо Астории, и я свернул на Гоголя. «Ты сходи в погребок, а я подожду», — набычившись, сказал Цуканов. «Идем, я угощаю. Вчера крупно выиграл». В карты глаза его за толстыми стеклами блеснули. «Нет, по лотерее. Сколько?» «100 000». Ответил я и рассмеялся, останавливая машину. «А я сколько ни покупал билетов, хоть бы руб выиграл», — сказал он огорченно и вылез. В погребок очереди не было. В полупустом зале стояла тишина. Мы уселись на тяжелые дубовые вертящиеся кресла, вдоль стены, разделаны под кирпич, закурили. Официантка тут же взяла заказ. Меня охватило чувство уюта и спокойствия, будто не было за мной туманных и тревожных тылов, ощущение уже начавшейся где-то погони и всех предыдущих 40 лет. Без памяти, без прошлого сидел я в опрятном кабачке, где витали сытные запахи жареного мяса и острых приправ, где за столиком наискось от нас сидели одетые в дорогие шмотки, хорошо причесанные, с голубоватыми от томности лицами тоненькие девушки. Они лениво и воспитанно ели мясо и запивали его золотистым напитком из высоких бокалов. На все это было приятно смотреть. Даже одинаковость, похожесть девушек друг на друга, ясно ощутимая, но неуловимая в деталях, была приятна мне сейчас. Хотя какой-то дальний, дремлющий в этот миг частицы сознания, я хорошо знал цену этим девушкам. Безмятежная гладкость их лиц и легкая скушливость, спокойные движения рук с тонкими запястьями, эти кожаные и замшевые жакеты, чуть помятые, с небрежным и рассчитанным шиком, все выдавало в них людей, уверенных в себе и довольных собой, раз и навсегда ощутивших свою принадлежность к некой избранной касте. Они могли быть продавщицами комиссионного магазина, преисполненными самоуважения за то, что умеют жить. Они могли быть детишками преуспевающих родителей, для которых справедливое устройство мира и жизненные блага нечто само собой разумеющееся. Рассеянный свет клал золотистые блики на их чуть игрушечные головки –